«Сможем ли мы долететь до аэропорта из Тернаева, неподалеку от Cedar Rapids?» – спросил я его. Пожевав свою сигару, мужчина приподнял свою шляпу, взглянул на меня, потом слегка закатив глаза, о чем-то поразмышлял, при этом перекидывая сигару с одного угла рта на другой и наконец произнес: «А, родители не похлопают тебе по заднице, парень, когда узнают о твоем путешествии, да и дороговато это. Что ты вообще забыл в том захолустье? Я сирота, сэр, а деньги на перелет у меня есть. Ну, что же, $50, парень, и вылетим прямо сейчас. Мне как раз должны вот-вот подвести попутный груз, примерно в ту сторону. Через 3,5 часа доберемся до места. Меня это устраивает, сэр. Тогда никаких проблем. Советую облегчить свой мочевой пузырь, туалета в самолете нет, да и за борт слить не получится при всем желании. Как облегчишься, подходи вот к той голубенькой Cessna, я пока приготовлю ее к полету. Можешь взять с собою пару гамбургеров, кофе в полете, я тебе обеспечу». Заплатив пилоту аванс, дошел до местного буфета, или скорее небольшого кафетерия, где, не удержавшись, выпил чашку кофе, о чем после жалел почти всю дорогу, хоть и облегчился перед вылетом. Есть я в принципе не хотел, но последовал совету пилота, взяв с собою, как и было сказано, парк гамбургеров, и очень жалея о том, что здесь нельзя купить обычной самсы. Самолет Cessna 172S КХАВК оказалось 4-местным высокопланом с одним двигателем, расположенным в корпусе самолета. К тому времени, как я появился возле борта, самолет оказался уже заправлен и готов к полету. Мне было предложено занять любое место в салоне, которое мне понравится, и на всякий случай пристегнуться. Впрочем, в салоне, кроме единственного места, находящегося возле выхода, ничего другого не обнаружилось. Салон самолета, почти до высоты спинок сидений, был завален мешками с почтовой маркировкой. Это и был тот самый попутный груз, о котором говорил тот пилот. Оно может и правильно, гонять машину за 1000 километров ради одного пассажира, как-то глупо. А с взятой почтой получается, что не зря слетал, и меня отвез, и что-то заработал дополнительно. После того, как я занял оставленное для меня место, пилот по радио о чем-то переговорил с диспетчером, и самолет, пробежав по травяному полю, поднялся в воздух и отправился на север. Перелет, как и обещалось, занял что-то около 3 часов. Единственным развлечением за время полета были байки пилота, который не умолкал, казалось, ни на минуту. Даже после того, как я предложил ему один из гамбургеров, ничего не изменилось. Казалось, он совсем не мешал ему жевать и одновременно с этим что-то говорить. За шумом самолета я воспринимал его голос, разве что наполовину, но даже предложенная булочка ничего не изменила. Самым же грустным было то, что хотя сам пилот не выпускал всю дорогу сигары изо рта, мне же сразу было отказано в этом. «Не дай бог, парень, ты своей сигаретой прожжешь дырку на любом из мешков. Поверь, расплачиваться придется именно тебе. И не знаю, хватит ли у тебя на это денег, так что терпи до посадки». Приземлились мы уже к вечеру, и расплатившись с ним, я тут же поймал такси и отправился к какой-то местный отель. Всю следующую неделю я куда-то ехал, меняя направление и транспорт как перчатки. В итоге, сев на очередной автобус, к вечеру добрался до городка Блэкдок. На въезде красовался круглый плакат с черным гусем, похожим на героя какого-то мультика, а из гостиниц в городе имелся только старенький мотель с удобствами, расположенными в отдельно построенном здании, расположенной у трассы. Хорошенько выспавшись, на следующее утро поднялся, принял душ, позавтракал и решил прогуляться по городку. Городок, несмотря на выходной день, выглядел абсолютно безжизненным. Присев на террасе какого-то кафе, поинтересовался у бармена, отчего такая тишина, вроде выходной, и никого не видать. «Так ведь сегодня соревнования по рыбной ловле, парень. Все население находится у озера, болея за своих друзей». Оказалось, что примерно в 1,5 милях на запад от городка находится довольно большое озеро, носящее одноименное название. Хотя, наверное, именно городок получил название от этого озера. Впрочем, для меня это не имело никакого значения. Городского транспорта в городе не имелось, но зато бармен предложил мне в аренду велосипед, всего за $1 в день. Решив, что отбивать ноги в этом городишке не стоит, я с радостью согласился. Тем более, как уверил меня бармен, здесь не воруют. Возможно, из-за того, что все население не превышает 500 человек, и все друг друга знают. Если даже по каким-то причинам ты не обнаружишь его там, где оставил, не расстраивайся, никаких претензий от меня не последует. Вполне возможно, что какой-нибудь сорванец решил прокатиться на велосипеде, или же перепутал, и оседлал твой байк вместо своего. Так что если не найдешь его там, где оставил, бери тот, который видишь. Все равно рано или поздно все они вернутся ко мне. Все оказалось просто и главное весело. Действие соревнования было похоже на то, что происходило в фильме с участием Луи де Фюниса «Не пойман, не вор». По берегу озера выстроились местные рыболовы, каждый со своими снастями. У каждого из них на спине был укреплен номер. Стоило на крючок попасть очередной рыбешке, как номер счастливчика тут же объявлялся по всему берегу. Почему-то о том, что рыбалка любит тишину, здесь не задумывались. Хотя, возможно, местная рыба привыкла к этому и не обращала на шум никакого внимания. Более того, оказалось, что соревнование только началось, и в нем может принять участие любой желающий. Единственное условие – вступительный взнос в размере $10, за которые взамен тебе дадут номер на спину и укажут место для ловли рыбы. А после окончания соревнований, если ты войдешь хотя бы в десятку лидеров, то еще и дадут право посидеть с победителями в местном кафе, празднуя победу. Если нет собственных снастей, здесь же предлагался огромный выбор, от самых дешевых бамбуковых удилищ до суперсовременных, стоимостью в $1000 и больше. Почему бы и нет, подумал я, деньги у меня были, времени тоже хоть отбавляй, заодно можно познакомиться с людьми, возможно узнать что-то полезное для меня. Дойдя до магазина, купил простенькую удочку, сразу же поинтересовавшись, какая рыба имеется в этом озере, чтобы не получилось так, что леска не выдержит ее веса. «Рыба здесь есть, парень», — с улыбкой воскликнул продавец. «Правда, не каждому дано ее поймать, но будь уверен, здесь порой добывали такие экземпляры, которых ты и в своей жизни ни разу не видел. Ну, встречал или нет, это еще вопрос, но озвучили мне наличие десятка разных пород, включая судака, окуня, щуку и даже налима. Больше всего было, конечно, окуней, хотя мне и перечислили его породы, включающие большеротого и желтого окуня, черного и синежаберного окуня, и еще, наверное, с пяток окуней самого разного вида и названия. Встретилась среди них даже щука-окунь, о чем я даже не подозревал, хотя американцы те еще шутники, и могли так назвать обычного пескаря, просто из любви к искусству, или если кому-то из них вдруг показалось, что тот похож на обеих родителей сразу. Честно говоря, из всего этого я видел и знал только самого обычного озерного окуня, что водился под Ташкентом, и как правильно звучало его наименование, я, честно говоря, никогда и не задумывался. Нанизав на крючок обычного дождевого червя, которого здесь почему-то называют ночным выползком, закинул удочку и, включив свой дар, обшарил близлежащие воды озера, тут же обнаружив стоящего возле самого берега в прибрежной траве небольшого судака грамм на 700. Осторожно подтянув поплавок к самому берегу, чтобы не привлекать внимания стоящих неподалеку мужчин, целевым забросом, только собирался пригласить на крючок судачка, как услышал смешки неподалеку от себя. «Парень, здесь, у берега, рыбы нет. Если хочешь поймать хотя бы пескаря, забрасывай удочку футов на 15, а лучше и того дальше от кромки воды». «Да ну, не может быть», — сделав удивленное лицо, произнес я. «Да я на Сильверлейк». «Здесь не Сильверлейк, парень. Я ловлю рыбу уже 15 лет на этом озере, и кое-что понимаю в этом. Я все же попробую», — произнес я, тем временем подсекая удилище и подтягивая к берегу судака. «Да ну на», — только и смог произнести мужчина, выпучив глаза. Минут за 20 в моем ведерке уже бултыхалось 3 судачка, примерно такого же размера и пяток окуней. В какой-то момент мне вдруг подумалось, что не стоит привлекать к себе излишнего внимания, и я стал подводить рыбу не только к себе, но и на крючки своих соседей. Теперь все это выглядело как начавшийся клев, и потому рады были все поголовно. Первого места, конечно, я не занял, но в десятку лидеров все же вошел, и в качестве поощрительного приза даже получил небольшую пластмассовую безделушку, изображающую черную утку на фоне плана озера Блэкдок, с номером 5 на обратной стороне, означающим занятое место. А после меня пригласили за отдельный стол, где я присутствовал среди победителей соревнования, хотя в кафе гуляли и все участники сегодняшнего события, поедая приготовленную рыбу, пойманную во время соревнований. Одним словом, день прошел просто на ура. Заодно познакомился и мэром этого городка, оказавшимся тоже заядлым, хотя и несколько угрюмым рыбаком. Впрочем, его угрюмость мне довольно быстро объяснили. Городок здесь небольшой, все друг друга знают, и секретов в общем-то нет. А самое главное, живут здесь вполне отзывчивые, дружелюбные люди, знающие все друг о друге. И если где-то в больших городах американцев считают жуткими индивидуалистами, которые зациклены только на себе или своей семье, и не допускают в нее никого постороннего, то здесь все совсем иначе. После этого дня, я прожил в Блэкдеке еще декаду, пока искал подходы к мэру и раздумывал, как мне сделать документы. И везде меня встречали вполне дружелюбно. С мэром все оказалось вполне понятно. Просто его дочурка в очередной раз закатила истерику и решила, что ей стоит стать актрисой и покорить Голливуд. Загоревшись подобным желанием, насела на своего папашу с требованием срочно найти денег для того, чтобы она смогла отправиться в Лос-Анджелес. Все мои случайные знакомые, появившиеся здесь в один голос, твердили о том, что Дженни вьет веревки из своего отца, а тот не может ни в чем ей отказать. Вот и сейчас мистер Харрис искал возможности найти денег для любимой дочурки, и в то же время не знал, как ему выкрутиться. Дело в том, что средний американец живет всю свою жизнь в кредит. Здесь считают, что копить деньги – дурное занятие. Нет, разумеется, сбережения еще никому не были лишними, тем более к концу жизни, когда ты выходишь на пенсию, которая не настолько и высока, как хотелось бы. Но если эти сбережения изымать раньше времени, то к пенсии ничего и не останется. Поэтому считается, что кредит – довольно удобный способ для того, чтобы и сохранить, и приумножить сбережения, и в то же время приобрести нужную вещь. К тому же кредиты не настолько уж и дорогие. Это в начале 21 века в России за кредиты порой выкладывали до 40% годовых. Здесь же считается вполне реальным брать кредит стоимостью в 10-12%, что в общем-то вполне разумно. Приобретя, например, автомобиль за 2-3 тысячи долларов, после выплачиваешь минимальные суммы по кредиту, не обременяя себя лишними тратами и передвигаясь на новенькой автомашине. Надоел тебе этот автомобиль, ты меняешь его по трейд-ин, его остаточная стоимость учитывается, и ты продолжаешь выплачивать кредит, как ни в чем не бывало. Траты обычного среднего американца представляются мне, судя по услышанным разговорам, примерно следующим образом. Самым дорогим считается жилье и траты на свет, водоснабжение, где-то газ и прочие коммунальные услуги. Это отнимает у человека до 50% его ежемесячного заработка. Если при этом жилье принадлежит ему, то есть осталось от родителей, или же куплено и полностью выплачено, то затраты соответственно снижаются процентов на 20. Кроме того, примерно такая же сумма в те же 20% уходит на всевозможные кредиты, благодаря которым американец приобретает нужные ему вещи, а после в течение практически всей жизни гасит эти заемные средства, перечисляя деньги по самой низкой ставке, только для того, чтобы покрывать текущие проценты и немного основных заемных средств. Это получается совсем недорого и всех устраивает. В итоге ему остается около 30% заработка, которого вполне хватает на еду и прочие не слишком дорогие покупки и развлечения. И все это, конечно, хорошо, но иногда всплывает необходимость во внеплановых тратах, и как найти эти деньги бывает совершенно непонятно. Именно этим я и собирался воспользоваться, предложив мэру довольно приличную сумму за оформление удостоверения личности и карточки социального страхования. Оставалось только найти подход к нему, чтобы не вызвать ненужных подозрений, и уж тем более проверок моей личности. И такой подход в итоге был найден. Правда, совершенно случайно. Глава 21. Дочурка, видимо, допекла папашу так сильно, что тот, не зная куда от нее деваться, спрятался в городской мэрии, заперевшись изнутри. То, что все было именно так, не вызывало ни у кого сомнений, потому что девица долго барабанила в двери, вызывая отца, и это видела по меньшей мере половина поселка. В конце концов, видимо, устав от своих действий, девица отправилась домой, а спустя примерно полчаса на крыльцо, воровато оглядываясь, выполз ее папаша с бутылкой пива в руке, усаживаясь на ступеньки и закуривая сигару. К этому времени я уже примелькался среди жителей городка, и меня воспринимали пусть не как местного, но в каком-то смысле за своего. Поэтому когда я остановился у крыльца, на котором сидел мистер Харрис, и произнес: «Сэр, скажите, пожалуйста, а вы не могли бы мне выписать номер социальной защиты?» Так как местная мэрия входила в состав Social Security Administration, агентств социального обеспечения, а номер пока еще частенько выдавали по необходимости, то есть не при рождении ребенка, а чаще к тому моменту, когда нужно было устраиваться на работу, потому что основное предназначение номера – налоговый учет работников и пенсионный учет, следовательно, чаще всего его требуют в тот момент, когда человек уже достаточно повзрослел. Поэтому единственный вопрос, который задел мне сэр Джеймс, звучал как: «Парень, а почему ты не подошел ко мне днем? Днем вы, похоже, были несколько заняты, мистер Харрис». «Так-то да, а вчера я еще размышлял о том, стоит ли мне оставаться здесь в городке, или лучше отправиться куда-то еще. Я сирота, сэр, у меня есть кое-какие сбережения, но я до сегодняшнего дня как-то не мог определиться с местом жительства. Тем более, что мне нет пока 18 лет, и что-то приобрести для себя я не могу. А сейчас, значит, определился. Можно сказать и так: Джону Бауи требуется водитель на грузовик, права у меня есть, да и он вроде не против принять меня на испытательный срок. Да и снять комнату здесь можно совсем недорого, а то мотель съедает мои сбережения со страшной силой. К тому же здесь неподалеку находится такое замечательное озеро. И вообще, мне нравится это место. Ну, что же, пойдем, мне все равно, похоже, ночевать придется сегодня здесь». С этими словами мы поднялись на крыльцо мэрии, мистер Харрис пропустил меня вперед и закрыл за нами дверь на защелку, чтобы его дочурка не помешала нам, ворвавшись в здание. Потом мы прошли в кабинет, где мэр, усевшись за стол, потребовал у меня водительские права и подал бланк заявления на получение идентификационного номера. Открыв сейф, он принялся заполнять журнал, а я писать заявление. В какой-то момент я решил, что пора переходить к основным действиям. Номер, разумеется, был мне необходим, но помимо него, мне нужны были еще и дополнительные документы, причем на другое имя. Все же я несколько опасался того, что один прекрасный момент меня вычислит, как Роберта Шнайдера, и возьмут на крючок за происшествие в Пуэрто-Рико. Поэтому мне хотелось заполучить вполне легальные документы с несколько измененной фотографией, выписанные на другое имя. Кстати, после некоторых размышлений решил вернуться к своей прежней фамилии, вновь став Сидоровым. Вы считаете, что такой фамилии не может быть в английском языке? Как бы не так, Сидоров читается именно как Сидоров, разве что вместо русской буквы В имеется двойной F в конце, и при произношении иногда теряется внутренняя буква R вместе с двойной F, в результате чего получается что-то вроде Седара, но пишется так, как положено, и переводится как «упавший кедр». И что самое интересное, не вызывает никаких возражений у местного населения, встречаясь в той или иной интерпретации почти в каждом городе. Это или Седар-стрит, или Седар-рапид, город неподалеку от Чикаго, Седар-форест, кедровый лес. В общем, довольно распространенное слово. Да и я до сего момента никому не называл своей настоящей фамилии, поэтому вряд ли меня можно сопоставить с новым именем. А то, что похож, так мало ли на свете похожих людей. Взяв мэра под контроль, я постарался усыпить его, а после, достав журнал, где отмечаются уже выданные номера, вписал в него еще один номер из числа заготовленных бланков с номерами, но пока еще не содержащих в себе имени владельца. Причем постарался втиснуть его в один из пробелов, находящийся на предыдущей странице, заодно вписав туда и свое прежнее имя — Влад Сидоров, добавив к своему возрасту еще 2 года. Все же хотелось выглядеть несколько постарше и, наконец, получить возможность покупки жилья и автомобиля. Находись я в СССР, может, обеспокоился бы тем, что меня могут призвать в армию, выдернув из жизни 2 года на пустое времяпрепровождение, выраженное в бесконечной строевой подготовке и наведении порядка в казарме и на территории. Может, в каких-то частях и занимаются делом, обучая парней защищать родину, но в большинстве случаев происходит совсем иначе. С кем бы я ни беседовал по этому поводу, чаще всего слышишь именно о том, что люди 2 года проваляли дурака, живя в казарме с редкими выходами в город. При его наличии и за всю службу выпустили из автомата или винтовки 3 патрона. Здесь же армия с недавнего времени, точнее с 1975 года, перешла на контрактную основу, и потому мне совершенно не грозило. После чего аккуратно вписал в свидетельство свое имя и шлепнул поверх этого печать, и только собирался вернуться на свое место, как вдруг заметил в сейфе целую стопку водительских удостоверений. Это было даже лучше, чем я на то рассчитывал. С другой стороны, их наличие тоже вполне понятно. Городок не настолько большой, чтобы для полиции ставить отдельное здание, да и соседний стол в этом кабинете тоже, насколько я знаю, принадлежит местному участковому, называется он немного по-другому, но смысл остается тем же. Вот и держат необходимые бланки в одном месте. А то, что в удостоверении будет стоять другая подпись, не столь важно. Точнее, на это могут обратить внимание, только если я появлюсь в этих краях, чего я делать не собирался. Сюда можно приехать отдохнуть, порыбачить, но жить здесь, мне кажется, будет очень скучно. В городке всего-навсего 5-6 сотен жителей, втрое меньше, чем было в моем поселке. Одним словом, жить я здесь не собирался. По идее, предъявив номер социального страхования, я могу восстановить документы в любом месте Соединенных Штатов. Да это займет некоторое время из-за запросов интернета, пока еще не придумали, но учитывая запись в журнале, все это в итоге подтвердится и мне выдадут новое удостоверение. Сейчас я увидел целую стопку бланков водительских удостоверений и подумал, зачем искать дополнительные трудности с восстановлением, когда можно будет просто выписать себе права на новое имя и все проблемы будут решены. Так и поступил, тем более, что все необходимые печати имелись в наличии, а фотографии были у меня с собой. Одним словом, выписав себе и права на автомобиль, я сел на свое место и продолжил заполнять заявление, одновременно с этим приведя в чувство сэра Джеймса. «Я что, уснул?» – удивленно произнес он, открывая глаза. «Если и да, то не дольше, чем на минуту, я только-только успел заполнить заявление», – ответил я, ставя свою подпись в конце. «Да уж, впрочем, не мудрено», – произнес он, думая о чем-то своем, после чего поставил на моем заявлении свою подпись, печать, достал из сейфа бланк с номером, переписал его в журнал, в общем, проделал все необходимые манипуляции и протянул бланк мне. «Вообще-то ты зря решил связаться с Джоном», – произнес он напоследок. «Вы так считаете?» – переспросил я. «Тот еще жук, держи с ним ухо востро, парень. Хотя, учитывая твое первое трудоустройство, может быть, вполне нормальное решение для практики. Поверь, ты не будешь вылезать из-за баранки его грузовика все положенное время с точностью до секунды. Правда, с зарплатой, возможно, будет некоторая напряженность. Не так уж он и процветает здесь. Впрочем, дело твое. Я постараюсь учесть ваши советы, сэр. Сколько я вам должен за документы? $1.50. Вот 5. Мельче просто нет. Пусть будет за ночное беспокойство. Хоть что-то приятное на сегодня. Ладно, проваливай, а то меня что-то вновь тянет ко сну». Проводив меня до дверей, он закрыл их за мною, а я, довольный как слон, почти бежал в свой мотель, хотя через десяток шагов решив, что отправляться куда-то на ночь глядя не стоит, а вот утром уже можно спокойно поехать дальше. И спокойно дойдя до мотеля, принял душ и завалился спать. Теперь, имея в наличии номер страховки и новое водительское удостоверение, я мог делать что угодно, и теперь мне было наплевать на поиски меня прежнего. Хотя, подумав, не стал уничтожать старые документы, а постарался как можно глубже скрыть их с глаз, чтобы не попасть на глаза с двумя разными удостоверениями личности. На следующее утро, сдав номер в мотеле, объявил о своем отъезде, сказав, что вскоре обязательно вернусь, так как претендую на место водителя у Джона Боуи, и, сев в проходящий автобус, отправился в сторону Бемиджи, города в 70 милях на юго-запад от Блэкдока. Здесь, поймав такси, доехал до местного аэропорта и, купив билет на самолет, уже как Влад Сидоров, отправился в университетский городок Сан-Хосе, на западное побережье. Пора было приступать к основной задаче – добыванию денег. В принципе, можно было поступать достаточно просто. Например, выступив в роли коммивояжера, то есть бродячего торговца, закупить какую-то мелочевку и с помощью своего дара продать ее местным аборигенам втридорога. Думаю, у меня бы это вполне получилось. Но в какой-то момент я зашел в одно из местных кафе, где выступал местный стендапер, и мне почему-то вспомнился наш легендарный Михаил Задорнов, особенно его серия выступления из разряда «Они тупые». Сейчас я находился как раз в Соединенных Штатах и решил проверить, насколько же американцы тупы в сравнении с остальными, а заодно и заработать на этом немного денег. Пару дней я ходил по городу и раздумывал, с чего бы начать. На всякий случай купил даже фотоаппарат, снимая бытовые сценки, городские аварии автотранспорта, и так, все, что понравится. После отдавал все снимки в один из фотосалонов, мне печатали фотографии, а я, сидя в снятой в одном из семейных пансионов комнате, разглядывал их, стараясь нащупать то, что принесет наибольшую прибыль. В один из дней оказался в местном зоопарке. Честно говоря, он мне очень понравился. В сравнении с тем, что я видел в Ташкенте, это небо и земля, или скорее наоборот. Если в Ташкенте это грубые ржавые и грязные клетки с тощими львами и тиграми, дышащими на ладан, то здесь огромные вольеры, похожие на кусочки дикой природы, где животные чувствуют себя почти как дома. Во всяком случае, они выглядят гораздо живее и симпатичнее, грязных и схудавших почти до изнеможения, со свалявшейся шерстью и потухшим взглядом представителей ташкентского зоопарка. Еще живя в Ташкенте, слышал байку о том, чтобы устроиться на работу в ташкентский зоопарк, рубщиком мяса для хищников, надо было отдать 10 тысяч рублей. Зато после можно было не вспоминать, что такое заработная плата. Мясо, выдаваемого для зверей, хватало не только для всей семьи, но и продавалось на сторону за такие суммы, что уже через полгода можно было приезжать на работу на собственной «Волге», цена на которую в Ташкенте порой доходила до 40 тысяч рублей. Дома стоили дешевле. То, что при этом, как когда-нибудь скажет Геннадий Хазанов, товарищи, в зоопарке тигру не докладывают мясо, никого не волновало, да и количество представленных животных здесь было в разы больше, чем в том же Ташкенте. Особенно долго стоял у вольера с пингвинами, наблюдая за тем, как они ныряют в воду и ловят рыбу, а после возле семейства белого медведя, которому в какой-то момент бросили темную тушку какого-то мяса. Я вначале не понял, что это такое, а затем вдруг оказалось, что это тушка пингвина. Совсем недавно в одной из местных бульварных газетенок проскользнула заметка о том, что в зоопарке Сан-Франциско не уделяют должного внимания здоровью и безопасности содержащихся животных. Из-за халатности обслуживающего персонала, пингвин по кличке Байден напоролся на забытые одним из служащих виллы и потому трагически погиб. Похоже, я попал как раз в тот момент, когда погибшего пингвина решили утилизировать самым лучшим способом, отдав на съедение белому медведю по кличке Зелебо. Откуда у медведя появилась такая кличка, не знаю, но то, что практически каждое животное, представленное в зоопарке, имело свою кличку, было известно всем. Еще не до конца осознавая пришедшей в голову идеи, я сделал с десяток снимков того, как белый медведь Зелебо поедает пингвина Байдена, с самых разных ракурсов, и, повесив фотоаппарат на шею, продолжил прогулку по зоопарку, размышляя о том, что же именно пойдет в копилку моего будущего заработка. И тут меня осенило. Нужно создать общество защиты пингвинов. Рассказать американцам, как кровожадные белые медведи поедают доверчивых и беззащитных пингвинов в Антарктиде. Представить несколько фотографий подобного рода, сделанных в дикой природе. Правда, лететь в Антарктиду для фотографирования пингвинов было нерезонно, хоть и возможно, но дороговато, а вот на Аляску, где водятся белые медведи, учитывая, что это один из штатов, вполне возможно. При этом даже не нужно бегать по берегу в поисках хищников, наверняка их фотографии окажутся в местной библиотеке, и наверняка я там смогу подобрать несколько нужных мне ракурсов. И я занялся организацией общества. Поездка на Аляску в поселок нефтяников Трудобей заняла неделю. При этом большую часть времени я просидел в местной гостинице, слушая байки нефтяников и перебирая предоставленные мне фотографии местного фаната-фотографа живой природы. Правда, понравившиеся мне фотографии вместе с сохранившимися негативами пришлось выкупать, но зато теперь никто не мог сказать, что снимки, полученные здесь, были сделаны именно на Аляске, а не где-то в Антарктике. Договор купли-продажи был составлен таким образом, что хозяин полностью отказывался от прав на фото, и стоило ему только вякнуть слово против меня, или попытаться сказать, что фотографии делал именно он на Аляске, как я тут же бы подал на него в суд, за клевету и выиграл бы дело. Кстати, здесь все это отлично понимают, и потому не особенно стараются бороться за правду, там, где сделка совершена. Может, в итоге правды и добьешься, но то, что после этого останешься нищим, так это наверняка. Затем, сев на самолет, отправился в Аргентину. Оказывается, имея гражданство США, совсем не обязательно заказывать паспорт для поездок по Латинской Америке. Водительского удостоверения вполне достаточно, тем более, что с меня, как гражданина США, не требуют визы за посещение страны. Учитывая, что южная оконечность страны почти примыкает к Антарктиде, то и пингвинов здесь тоже хватает. Например, на тех же Фолклендских островах или островах Огненной Земли. Сделав достаточно много фотографий, заодно и исходил местные острова вдоль и поперек, заодно побывав в самом южном городе Земли, Ушуая. Также посетил несколько поселений севернее этих мест, и, честно говоря, мне здесь не понравилось. С одной стороны, вроде бы и зимы нет как таковой, в той же Ушуае температура редко достигает нулевых отметок, но и лето тоже не наблюдается. Самая высокая температура, зафиксированная несколько лет назад плюс 18°С, а в основном 10-12. Всю жизнь проходить в теплой одежде, это не по мне. Я все-таки привык к более теплому климату. В той же Патагонии или Пампасах, вообще полный мрак, на тысячи километров пути одна-две деревушки с десятком домов и снова бесконечная степь, с редкими вкраплениями озер. Если понадобится доктор, хоть отплясывай шаманские танцы, помощи не дождешься. И постоянный, не смолкающий ни на минуту ветер, из-за которого все деревья в округе имеют ярко выраженную наклонность на северо-запад. Одним словом, такая природа мне не нравится. Единственное место, которое показалось мне достаточно уютным, район озера Мустерс, в центре Патагонии, возле которого расположен небольшой городок Сармьента. Но после некоторых размышлений решил, что прежде чем сделаю выбор, слетаю и в Австралию. Покидал Аргентину, я из города Риа-Гальегас, заодно зарегистрировав в Национальном университете Патагонии Международное общество защиты животных Антарктиды. Сделать это здесь оказалось втрое дешевле, чем в США. И по большому счету неважно, где будет находиться головной офис сообщества, если все счета окажутся в одном из американских банков. Так даже выгоднее в том смысле, что назначенный председатель будет подотчетен другой юрисдикции, а в США будет находиться только представительство МАЗЖА. Честно говоря, я назвал общество так, просто постеснявшись выделить именно пингвинов среди всех остальных обитателей шестого материка. Зато благодаря этому, здесь же в университете, местные специалисты мне подготовили образцы плакатов, открыток и даже почтовых марок с картинками и фотографиями, показывающими тяжелую жизнь обитателей Антарктиды. Правда, один из профессоров очень удивился тому, что я хочу привлечь к этому белых медведей, в смысле обвинить последних в том, что они поедают пингвинов. По его словам, там хватает и собственных хищников, охотящихся на пингвинов. Те же акулы, касатки, морские леопарды и множество других. Он всеми силами пытался мне доказать, что последние не водятся в Антарктиде. И очень удивился фотографии, где белый медведь явно пожирает именно пингвина, а не какого-то там банального тюленя или морского котика. Там же я предложил ему стать председателем этого общества с твердым окладом, как только на счетах появятся первые деньги. Кто же откажется от подобного? И он с радостью согласился. Заодно взял у него и обширное интервью, где он прямо сказал, что появление на Антарктиде белых медведей – явные происки русских. От норвежцев вряд ли это можно ожидать, потому что они будут долго думать, потому еще дольше выговаривать то, что надумали, и в итоге забудут и то, и другое. А вот русские вполне способны и не на такое. И появление белых медведей грозило бы полному истреблению этих бескрылых водоплавающих птиц, пингвинов, и будет в случае их появления означать катастрофу почище той, когда в Австралию завезли кроликов, и до сих пор не знают, как от них избавиться. В статье, которую составил сам профессор, были в большей части только намеки на якобы готовящийся русскими эксперимент по внедрению в Антарктику белых медведей. Но даже это вызвало в Соединенных Штатах Америки такую волну, что я едва успевал зачислять поступающие на счета Международного общества защиты пингвинов добровольные пожертвования, сыпавшиеся со всей страны. Пришлось нанять целый штат секретарей, которые отвечали на многочисленные письма американцев и старались успокоить последних, обещая все что угодно только для того, чтобы не допустить этого. Фотографии с белыми медведями, пожирающими свою добычу, пестрели во всех газетах, и даже единственная реальная фотография, где медведь Зелебо пожирает пингвина Байдена, меркла в сравнении с другими фотографиями, где медведи поедали тюленей, моржей, а подчас и своих товарищей. Как оказалось, каннибализм в медвежьей среде достаточно обыденное явление, но это вызвало такую бурю недовольства среди простых обывателей, сопровождаемую новыми пожертвованиями, что я довольно потирал руки и подсчитывал барыши. Уже где-то через полгода я, через председателя общества, объявил о достаточных накоплениях на счетах сообщества и выделил грант в размере 50 тысяч долларов на научные исследования, касающиеся защиты бедных пингвинов. И если до этого момента американские университеты еще пытались что-то вякать против, то сейчас, когда один из профессоров Чикагского университета начал готовиться к поездке в Антарктиду, сразу же примолкли, особенно в свете того, что уже на следующий год был объявлен конкурс на лучший проект, связанный с защитой бедных пингвинов, и объявлено, что победитель получит крупный грант на внедрение своего проекта в жизнь. И я всеми фибрами своей души почувствовал, как все учебные заведения сразу же притихли и принялись строчить проекты будущей защиты пингвинов от кровожадных белых медведей русских, а пожертвования, на какое-то время казалось остановившиеся, потекли с новой силой. Чтобы поддержать волну негодования, в одной из центральных газет появилось интервью, якобы взятое у одного из советских биологов, где он, отвечая на один вопрос журналиста, сказал, что Академия наук СССР не планирует в ближайшее время заниматься переселением белых медведей в Антарктику. И этот отрывок из цитаты «не планирует в ближайшее время» вызвало еще больший всплеск негодования среди обывателей. Правда, уже на следующий день в той же газете появилась крохотная заметка, говорящая о том, данная цитата ошибочна и появилась только из-за ошибочности перевода, и потому просьба считать ее недействительной. Но если для советской стороны этого было вполне достаточно, так как полностью согласовывалось с советскими законами об опровержении, то американские обыватели просто не обратили на нее никакого внимания, и пожертвования в сообщество превратились в полноводную реку. Глава 22. Я же начал потихонечку выводить со счетов общества принадлежащие мне деньги. К этому времени, за два прошедших со дня основания общества года, я выступал уже в роли вполне преуспевающего бизнесмена, решив, что свои деньги мне лучше держать там, где с меня потребуют как можно меньше налогов. Я слетал на Багамы, где открыл собственное дело, выкупив практически за бесценок древний морозильно-рыболовный траулер, который прямо на моих глазах порезали на куски и отправили на переплавку. Зато у меня в кармане имелись все документы на пусть не новое, но хорошо отремонтированное судно и нанятую команду моряков, которая занималась ловлей рыбы в Атлантическом океане. Выловленная моим траулером рыба обрабатывалась соответствующим образом и полностью выкупалась международным сообществом защиты пингвинов по самым демократическим расценкам. При этом вся продукция отправлялась в Антарктиду, где и использовалась по прямому назначению, а именно служила в качестве дополнительного корма для беззащитных бескрылых птиц. Благодаря этому на мои счета, находящиеся в Багамской офшорной зоне, ежемесячно капали средства в размере от 100 до 150 тысяч долларов США, постепенно превращая меня во вполне состоятельного человека. В середине 1977 года на складах стратегического запаса Аргентины произошла авария с отключением электроэнергии. На устранение аварии потребовалась неделя, и некоторая часть продукции, как, например, замороженная рыба, слегка оттаяла и соответственно подпортилась. Совсем немного, но для дальнейшего хранения оказалась непригодной. Со мною, то есть с Робертом Шнайдером, который выступал в качестве доверенного исполнителя общества, связался председатель МАЗЖА, Международного общества по защите животных Антарктиды, профессор Хуан Антонио Гомес Гонсалес де Сан-Хосе, и предложил сделку. Профессор в организованном мною сообществе играл роль зиц-председателя фунта из романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». Я платил ему довольно высокую зарплату, которая его полностью устраивала. От его имени исходили, с моей подачи, и все распоряжения, касающиеся движения финансовых потоков, распределения грантов и всего остального. Его последнее предложение, в общем-то, не входило в его компетенцию, но я решил, что хуже от этого не будет. Слегка подпорченная, но тем не менее вполне съедобная рыба сейчас была выставлена на торги, и если на счетах МАЗЖА имеются достаточные суммы, то ее можно выкупить по очень низкой цене. Пришло ко мне сообщение от профессора. Ну, а почему бы и нет, подумал я, часть выкупленной продукции отправить в Антарктиду, показав, что туда все-таки что-то отправляется, а часть пустить в реализацию. Все это покроет затраты по выкупу рыбы со складов длительного хранения, а заодно и принесет некоторую прибыль. Да и помимо основной деятельности можно будет запустить информацию о том, что Мазжа не только подкармливает антарктических пингвинов, но и не забывает о бедном населении Латинской Америки, продавая им свою продукцию по заниженным ценам. Как итог всей этой сделки, на Маисчета упали очередные 150 тысяч долларов. Профессор Гонсалес тоже не остался в стороне и получил помимо причитающихся ему 10 тысяч, еще и проценты со сделки. Одним словом, все остались довольны. И латиноамериканцы, наевшиеся досыта дешевой рыбой, и даже антарктические пингвины, которым доставили почти сотню тонн подпорченной замороженной скумбрии сельди. Пришлась ли по вкусу пингвинам рыба, которая никогда не водилась в тех краях, история умалчивает. Я же начал подумывать о том, что стоит потихонечку сворачиваться с делами сообщества, постепенно передавая оставшиеся активы и все документы, касающиеся деятельности Мазжа, введения зиц-председателя фунта. Хорошего понемножку, но рано или поздно дело дойдет до стороннего аудита, и тогда полетят чьи-то головы. К тому же, открыв по неопытности представительство Мазжа в США, я получил такую головную боль в виде налогом, что пришлось нанимать адвоката, который решил эту проблему за ненамного более дешевое вознаграждение. Другое дело Багамы, там в этом отношении дела обстояли на порядок лучше. И я поклялся себе, что следующее дело будет организовано только там и больше нигде. Меня взяли, когда я выходил из офиса Банк оф Америка, расположенного в приграничном городе Сан-Диего, где располагалось представительство нашей организации, после того, как произвел последний перевод средств за выкупленный сообществом Мазжа морозильно-рыболовный траулер, занимающийся ловлей рыбы в Атлантике. Разумеется, в реальном мире траулера не существовало, но по всем документам он числился вполне себе работоспособным и ежемесячно выдающим на гора как минимум сотню-другую тонн атлантической сельди. И последний транш, практически полностью оголивший счета Мазжа, касался появившегося взамен денег на своем балансе судна, с командой и будущим уловом. То, что в ближайшее время судно попадет в жесточайший шторм и погибнет, унеся с собой жизни 400 моряков и работников плавучего завода, пока еще никто, кроме меня, не подозревал. Я же уже мысленно подсчитывал страховое вознаграждение, которое будет переведено на мой счет после этой чудовищной катастрофы. Впрочем, дальнейшее меня уже волновало не слишком сильно. Дело в том, что хотя председателем Мазжа и числился профессор Хуан Антонио Гомес Гонсалес де Сан-Хосе, но все денежные переводы осуществлял, разумеется, с распоряжения профессора. Именно я, Роберт Шнайдер, числившийся официальным представителем сообщества и доверенным лицом, способным распоряжаться движением денежных средств на счетах общества. И в общем-то предъявить со стороны фискальных органов мне было нечего. Любой денежный перевод на счетах производился только после письменного требования, исходящего от сеньора Гонсалеса. Я даже собственное денежное содержание в размере 3000 долларов в месяц имел возможность перевести на личный счет, только после согласования с профессором, который оказался таким скрягой, что несколько раз зажимал мне премию за удачно проведенную рекламную кампанию, хотя все это и было оговорено в моем контракте. Разумеется, все эти бумаги бережно мною сохранялись и могли в любой момент быть представленными любому аудиту. Поэтому я как бы не слишком расстраивался по поводу этого задержания, готовясь к тому, что уже через несколько часов меня выпустят на волю со всеми извинениями. В крайнем случае, если я что-то и упустил, или сам профессор проделывал кое-какие делишки за моей спиной, я пойду только в качестве свидетеля. В этом случае, любой адвокат добьется моего освобождения под залог, а там, глядишь, и Роберт Шнайдер попадет в какую-то автокатастрофу, или его застрелят какие-то гангстеры, решившие поживиться его кошельком. А в реале всплывет Влад Сидоров, который ни сном ни духом, особенно после того, как Мазжа выкупила у него единственный рыболовный траулер, из-за чего пришлось сворачивать дело. Да, судно выкупили несколько дороже, чем, скажем, более современные суда, но это всего лишь бизнес. Один продает, другой покупает. Ничего личного. Но дело оказалось совсем в другом, и стало для меня некоторой неожиданностью. Все дело оказалось в давней истории, произошедшей почти 2 года назад. Как раз в то время, когда меня только вытащили из передряги, чуть при этом не утопив в Атлантическом океане. Я говорю о том моменте, когда кассир одного из банков на острове Пуэрто-Рико выдал мне вместо положенной сотни 10 тысяч долларов. Да в этом была в какой-то степени и моя заслуга, но в итоге меня лишили надежды на гражданство, и попытались выдворить с Бразилию. Правда, я не согласился с таким решением, и вместо того, чтобы отправиться в Латинскую Америку, прилетел в США. Как оказалось, адвокат, который должен был меня сопровождать в Бразилию, оказавшись в Боа-Виста, городке, куда обычно доставлялись вынужденные эмигранты, вдруг обнаружил мое отсутствие, естественно, сразу же подав на меня в розыск. На территории Бразилии я ни разу не отметился, зато оказался зарегистрированным на рейс, отправляющийся в Орландо, США. Там хоть и прошла регистрация моего прилета, но после этого мои следы исчезли из поля зрения. Конечно, меня какое-то время разыскивали и на территории США, но учитывая, что я не совершал здесь никаких правонарушений, делалось все это довольно вяло. Тем более, что при расследовании оказалось, что назначенный тогда адвокат лично обменял мой билет и вместо Бразилии отправил меня в Соединенные Штаты. Более того, незадолго до этого он снимал довольно крупную сумму со своего счета и отдал ее лицу, о котором отказался говорить, сказав, что это дело касается его семьи и он не обязан давать за это отчета. Я тоже на всякий случай отказался от получения этих денег, сказав следователю, что ни сном, ни духом. Мол, кроме выданных мне $500 в качестве компенсации, на тот момент у меня ничего не имелось. А после, помыкавшись по стране, заодно получил номер социального страхования, а потом, случайно увидел объявление, где требовался представитель организации, занимающейся защитой животных, и пройдя собеседование, устроился к ним на работу. Вот в общем-то и все. Но в какой-то момент мое имя, Роберта Шнайдера, попалось на глаза кому-то из служащих полиции, который когда-то занимался моим делом, а в данный момент служил в охране банка, в котором у Мазжа имелся расчетный счет, и как водится проявил человеческую сознательность, сообщив о том, что видел меня в банке, из-за чего было решено провести проверку в отношении меня. Самым паршивым оказалось то, что я и думать забыл о том происшествии, а самое главное о том, что в тот день, когда меня задержали выходящим из отеля в Понсе, то с меня как с подозреваемого сняли отпечатки пальцев, и сейчас, сравнив их, сразу стало понятно, что я все тот же Роберт Шнайдер, сбежавший из-под надзора полиции и вместо Бразилии прибывший в Соединенные Штаты Америки. Нанятый мною адвокат, сейчас я мог себе это позволить, быстро разобрался в этом деле и фактически доказал мою невиновность. Действительно, судья присудил мне покинуть Пуэрто-Рико, а куда именно я должен был отправиться, его не должно было волновать. И единственное, почему была выбрана именно Бразилия, так это из-за того, что у меня не было на тот момент личных денег для отправки в любую другую страну. Вообще-то, по словам нанятого адвоката, я имел полное право отказаться от этого, как только у меня на руках появилась компенсация в размере $500. Просто приобретя билет самостоятельно и отправившись туда, куда захочу именно я, например, в ту же Канаду, или на Виргинские острова, которые принимали кого угодно и были гораздо ближе Бразилии. Но об этом, разумеется, мне забыли сообщить компетентные органы. Очень возможно, из-за того, что между Пуэрто-Рико и Бразилией, или некоторыми ее представителями, существует неофициальный договор по поставке оправданных преступников, предположил адвокат. Впрочем, даже если такой договор и существует, доказать его наличие и умысел будет невозможно, а то, что тебя не предупредили о выборе направления, опять же, незнание закона, сугубо твои проблемы. В общем, то, что меня не обнаружили по прилету адвоката в Бразилии, моей вины нет. И тем не менее оказалось, что несмотря ни на что, я этот закон все же нарушил. В чем? Удивленно переспросил я. Незаконный въезд в США карается лишением свободы сроком до 3 лет. Иногда, помимо этого, если человек, находящийся на территории США, совершил какое-то преступление, его могут выслать из страны после отбытия наказания. То есть, если бы я выбрал любую другую страну Латинской Америки, или же близлежащие островные государства, ничего этого бы мне не вменяли в вину. А так как меня выдворили из Пуэрто-Рико, страны, которая де-факто являлась территорией США, то получается, что я нарушил закон, оставшись на территории страны. Но тогда выходит, главный виновник в этом тот адвокат, который приобрел для меня билет и отправил вместо Бразилии в США. Ведь это он вынудил меня нарушить закон, и вместо того, чтобы вывести за пределы страны, отправил на территорию США. Совершенно верно, и сейчас этот человек тоже находится под следствием, и ему грозит вдвое больший срок, чем тебе. Ты же пройдешь по минимуму, только потому, что не скрывался все это время, перед устройством на работу совершенно официально, через подачу соответствующего заявления, получил номер социального страхования налогоплательщика и исправно отчислял положенные выплаты со своего заработка. Но все же, несмотря ни на что, закон был нарушен, и потому хотя тебе и предстоит отбыть наказание, но срок будет минимальным, а все заработанные тобой деньги останутся при тебе. Так оно и вышло, хоть и обошлось мне почти в 10 тысяч долларов, переданных адвокату. Причем последний затягивал это дело, как только мог. Вначале я не понял, зачем все это делается, но в одной из бесед адвокат дал мне пояснение. Дело в том, что как правило нахождение под следствием, если ты находишься в изоляторе временного содержания, а не на воле из-за выплаченного залога, чаще всего входит в общий стаж заключения. Согласись, парень, находиться здесь гораздо удобнее, чем среди толпы черномазых, которые так и норовят задеть тебя каким-нибудь гадким словом, или же устроить драку по пустяку. Здесь же у тебя отдельная камера, можно сказать, со всеми удобствами, ежедневная четырехчасовая прогулка. Тебе даже еду доставляют из ближайшего кафе, а не варят на местной кухне. Так что наслаждайся и не жалуйся. Разумеется, в итоге в тюрьму все-таки ты попадешь, но с учетом проведенного здесь срока, это будет не так уж и надолго, да и для людей, получивших невысокие сроки заключения, в качестве наказания, чаще всего предоставляется место в окружной тюрьме штата. То есть камера на 3-4 человек, с отдельными койками и шкафчиками, душевой кабиной и унитазом, минимумом охраны и максимумом свободы. Я еще постараюсь добиться максимального сокращения срока, и как итог, ты просидишь там от силы 3-4 месяца, от силы полгода и выйдешь на свободу. Так оно и вышло. Я отсидел в камере до суда почти 4 месяца, за это время закончилось не только следствие надо мною, но и над адвокатом, отправившим меня в США, правда ему дали 2 года, а после запретили заниматься адвокатской деятельностью, но он так и остался в Пуэрто-Рико, так как был гражданином страны. Мне же дали всего год, правда из этого года вычли время пребывания под следствием, и в итоге мне оставалось отсидеть всего 7 с небольшим месяцев. Как и предрекал мой нынешний правозащитник, меня отправили в столичный исправительный центр в Сан-Диего, точнее в одну из его тюрем, которых оказалось несколько штук. Вдобавок ко всему, учитывая то, что я работал в Международном обществе защиты животных Антарктиды, то есть тем самым занимался повышением авторитета страны в таком необходимом деле, как защита дикой природы, мне подтвердили мое гражданство, и после отбытия срока наказания, я был волен остаться на территории США. Нет, Задорнов точно был прав. Пока же мне предстояло отбыть оставшийся срок наказания, и выбраться из этого места раньше назначенного времени, не представлялось возможным. Радовало хотя бы то, что меня, Сидорова, так и не вычислили, и получается, что основная часть денег все так же находится на моих счетах на Багамах, как, впрочем, и вилла в прибрежной зоне одного из островов, как и все документы, касающиеся Влада. В какой-то момент я даже подумал о том, что это же хорошо, ведь общество защиты пингвинов осталось на плаву, и по выходе из тюрьмы я вновь смогу заняться сбором средств. Хотя, наверное, не стоит к этому возвращаться, а за время вынужденного отдыха можно придумать что-то и повеселее. И кстати, как оказалось, за меня уже все было решено. Из разрешенного мне телефонного разговора выяснилось, что у Мазжа уже нет ко мне полного доверия, из-за того, что я нарушил закон, и потому на моем месте работает уже совершенно другой человек, коим оказался, как и следовало ожидать, муж дочери председателя. Правда, судя по некоторым статьям, прочитанным в газетах, сообщество доживало последние дни. Проведенная проверка страховой компании выявила, что якобы погибшие во время шторма судна, находящиеся на балансе общества, чистая фикция, и наложила на них огромный штраф, и грозилась судом, да и поток добровольных пожертвований тоже резко сократился. В газеты просочилось еще несколько скандалов, связанных с ними. Одним словом, меня посадили очень вовремя. А однажды появившийся в тюрьме, где я отбывал наказание, американский дознаватель получил от меня папку со всеми отчетами и документами, касающимися своей работы на эту организацию. По всем предоставленным отчетам и документам выходило, что я всего лишь исполнял распоряжение начальства, ничего при этом не имея сверх положенного мне вознаграждения, да и то бывало задерживалось. Одним словом, я оказался чист как стекло, а учитывая мое сегодняшнее местонахождение, меня никак не смогут связать с деятельностью организации, которая к тому же официально отказалась от моей службы. Американцы, как оказалось, очень доверчивые люди, и заставить их раскошелиться для защиты пингвинов, тараканов, если, конечно, доказать их жизненную необходимость, или кого-то еще, проще простого. Например, можно создать очередную Либерию, пусть не на африканском побережье, а где-то еще, или же придумать что-то более веселое. Честно говоря, все это мне ужасно понравилось, и я, можно сказать, вошел во вкус. Одним словом, все только начинается. Я просто чувствую, как все американцы мечтают только об одном – отдать мне все свои накопления, чтобы я распорядился ими по своему усмотрению. Так все и будет, осталось только немного подождать, ведь должно же и мне когда-то повезти. Ждите, я скоро выйду на свободу, и вот тогда мы обязательно повеселимся.